И такое было, когда люди говорили, Бог так не может делать. Бог так не может. А может. Может. И я помню, было такое трудное время, это было видение такое, одна нужда, другая, третья, четвертая. И вдруг, смотрю, бесы обступили, предлагают, давай мы тебе чарами поможем. А забито все со сторон. Нет, давай вырываться оттуда, вот в духе так, вырвался. Обстановка вот такая, тяжелая. И тут же враг свое предлагает. Давай, говорит, поможем. А Бог так просто все разрулил. Ну, буквально на следующий день ни одной нужды нету, а то за горло вообще берут. И одна, и другая, и третья, и не знаешь, и тут же он является. А в это время как будто помощи никакой нету. И надо помнить, чтобы не упасть в искушение в соблазн, не посчитать, что Бог неправильно делает. Надо помнить, что некоторые истины. Я прошлый разбор напоминал. Экклесиаст говорит, или Соломон говорит в своей мудрости, что, говорит, бывает на земле такое, когда праведника постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых. А нечестивый пользуется тем, чем, кажется, должен был праведник пользоваться. Говорит, и есть и такая суета на земле. И Бог назвал эту суетой. Знаете, что как-то очень трудно вкладывается, как это суета праведника постигает то, что нечестивого должно... И это суета, потому что это земное, это на земле. И для испытания Бог допускает это. И вот для одних будет освящением, а для других камнем преткновения и скалою соблазна. Пожалуйста. И соблазняются люди. Следующее. Когда мы не понимаем то, что Господь говорит. Я об этом напоминал в прошлый раз. Сказал о плоти и крови, и соблазнились, и перестали ходить вслед за Ним. Ну и, конечно, вот то, о чем я еще напомню, оно относится к будущему времени. А в частном порядке оно приходило и в жизнь, наверное, каждого из нас. Это... Евангелие от Иоанна, 16 глава, 1-4 стихи. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Вот наперед, Господь, что такое может быть. Почему об этом надо предупредить? Потому что мы привыкли думать, что если мы служим Богу, то ничто нас не коснется. Я когда-то сказал, что часто... одержимые бросаются драться, в лицо плюют и так далее, и так далее. Один покажет, да, это что, разве это может так быть на сосуд Божий, может так быть? Говорю, может? Может. Бросаются, и приходится и физические силы употреблять. Бывает. Удивился, как это так говорит? Вот людям непонятно, что такое может быть. Может. Бывает и такое. Все бывает. И Господь здесь предупреждает именно те моменты отчиняет, которые могут соблазн привести. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он чем служит Богу». Вот оказывается, что может быть. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. Вот люди служат Богу, считают, что служат Богу, но Писание говорит, не познали ни меня, ни отца. Потом будут убивать вас и будут думать, что Бог, что вы не соблазняете, что такое может быть. Но я сказал вам сие, для того, чтобы вы, когда придет то время, вспомнили, что я сказывал вам о том, не говорил же еще вам сначала, потому что был с вами. То есть не надо было наперед говорить, потому что всегда с вами, когда надо, тогда говорю. Не надо было предупреждать. Говорит, но будет такое время. И потому и в сегодняшний день, почему-то вот как-то я сначала думал, а ладно, где-то я проповедь говорил. Но я смотрю, разбор тоже, он сегодня важен. Может, проповедь кто-то и не слышал. Но ты, я думаю, ладно, повторю, потому что это вопрос соблазна. И Господь здесь предупредил, я пришел, чтобы быть освящением, но соблазняться Писание не знаючи. И подумал, что Бог бессильный, Бог не может, Бог не хочет и так далее, и так далее. Ну и на что еще хочу обратить внимание. Из книги Иова почитаю один текст. Чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа. Когда люди знают, что мы верующие, и видят явное лицемерие, я уже не о Христе говорю, то будут соблазняться. Но это сегодня важно и с той точки зрения, что сегодня Христос сам не является. Он являет себя через людей, через нас. Ну и, конечно, чтобы нам не соблазниться на Христе, не соблазниться друг на друге, есть один рецепт, я уже буду кончать эту тему. Чтобы не соблазниться на человека, имею в виду. На Христе я сказал, мы часто очень хотим, забываем. И еще один важный стих Писания напомню, который не надо забывать. Я о нем часто говорю, цитирую его, что любишь чем Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вот если забыть этот текст Писания, много будет соблазнов, и при том на Боге будем соблазняться. Потому что все включает не только то, что нам приятно, но то, что неприятно. Но чтобы нам не соблазняться друг на друге, есть одно очень хорошее лекарство. И вы его знаете. Первое послание Иоанна, 2 глава, 10 стих. Ну, догадайтесь. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете и нет в нем соблазна. Поэтому, если вы соблазняетесь, то не любите. Говорите, что любите, а на самом деле нет. Мы сегодня очень любим иногда обманывать сами себя. Это иногда удобно бывает. Иногда любим, когда нас кто-то обманывает. Ну, я не раз говорил, подчеркивал вот ту мысль. Вы помните место Писания? Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. И думаю, ну, обманывать другого, ну, понимаю. Но какой смысл самого себя обманывать? А Писание говорит, не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. А мы часто сами себя обманываем. Мне пройдет и так. Это ему не пройдет, а мне пройдет. А никому не пройдет. Никому не пройдет. Не обманывайтесь. Не убеждайте сами себя. Не утверждайте в том, что не придется рассчитываться за каждое праздное слово. Человек даст отчет в день суда. Не за грязные, не за ругательные, но за праздное, за пустое. Тем более за дело. Тем более еще за что-то более серьезное. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы сегодня обратили на это внимание, ну и чтобы не соблазнились на Боге, не ушли с церкви. Друг на друге можем соблазниться. У нас есть на чем соблазняться. Есть причины. Но кто любит, и в этом случае не соблазнится. А кто не любит, да. Я уже не буду проводить пример, который я всегда проводил. Но я буду продолжать дальше. Читаю 19 стих. И когда скажут вам, обратитесь к вызывателям умерших. Помните, я, кажется, в прошлый раз мы кончили на этом. Обратитесь к вызывателям умершим и к чародеям, к шептунам и чревовещателям. Тогда отвечайте, не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Вот это не просто так вот одно следует за другим. Люди получили Иисуса Христа, мы дальше будем читать, и прочитаем место Писания, «Сын дан нам», будет такое выражение там дальше. Отец Небесный дал нам Иисуса Христа. Но у него свои законы, свои стандарты. Он ведет к святости. Люди соблазняются и не имеют успеха. И тогда что получается? Успеха нету. Человеческих усилий не хватает. Значит, куда надо обратиться тогда? Надо обращаться в оккультный мир. А там святости не требуют, там деньги. А тут, знаете, что проще? А тут деньги надо. Тут душа нужна. И все, и делают. Я помню, когда-то кто-то исповедовался. Я уже не помню этого брата. Помню, как пример. Он привел такой пример. Говорит, когда я понял, что это болезненное очень было. Говорит, никто мне не мог помочь. Всех врачей обошел. Всех обошел. Но вы знаете, что болезнь есть болезнь, ничего не помогает. Но ему посоветовали. Там, говорит, колдун где-то живет сильный. Ты к нему обратись. И он, значит, начал он с чего? Говорит, я сделал очень большое зло. И когда покаялся, то понял, что надо исправлять. Это начало было. И вот дальше, он рассказывает то, что я уже вам повторяю. Обратился к колдуну этому. Он его выслушал и говорит ему. Я, говорит, знаю, как тебе помочь. И я тебе помогу. Но при одном условии. И я все твое родство до четвертого рода продам дьяволу. Если ты согласен, говорит, я согласился. И от меня, говорит, эта болезнь ушла. Но я теперь понял, какое я зло сделал. Мы отрекались, мы разрушали все это. Почему? Он не пошел к Богу. Есть Иисус Христос. Там не было бы проблем. Но врачи помочь не могут. Они хотят, но то сверх их сил. Что остается сделать? Остается идти к дьяволу. А там, вы знаете что, рождаются дети, иногда не следующее поколение. Уже этот колдун ушел, три поколения, на четвертое, ненормальный человек, и никто не знает, в чем дело. Оказывается, продали дьяволу. Помню другое свидетельство. Когда пришел, не помню, что было, какая была проблема, опять-таки, люди помочь не могут. Но Богу, Бог требует покайся и живи нормально, как человек. А это ж людям не хочется. Говорят, пить нельзя, блудничать нельзя, в карты играть нельзя. Зачем тогда жить? Как будто смысл жизни только в этом заключается. В пьянстве, в разврате, как будто радостей больше нету. Вот дьявол так сузит вообще, говорит, разве говорит, только света, как в окне. Помните, так часто говорят, когда люди в отчаянии говорят, а что ты так отчаиваешься? Разве, говорит, столько света, как в окне только? Он это одно окно для радости оставит. Это вроде вся радость, больше радостей-то нету. И говорит, для чего тогда жить? И тогда идут к дьяволу, обращаются за помощью. Он обратился, я не помню, что у него было. Помню, как свидетельство. Это все-таки был колдун колдуном, все-таки был честный человек. С некоторых говорит, знаешь что? Ты же, говорит, хорошо знаешь, что мы так просто не лечим. Мы просто одно заменяем другим. То есть запрещает один без другом, допустим, действовать блудным духом, но бросает у пьянство. А он предложил, говорит, выбирай, говорит, на что тебе заменить. Но уже не помню, что надо было заменить. Но ты, говорит, пьянством. И через 3 года сгорел от водки. Его не стало. Потому что не захотел идти к Богу. А дьявол ничего так просто не делает. Если он снимает одно, он дает другое. Это не свободные люди. Поэтому Писание говорит, когда вам скажут, а когда скажут? Когда вы будете в тупике, когда вы нигде не найдете выхода. И когда вам скажут колдуна, то говорит, не идите ни к шептунам, ни к чародеям, ни к экстрасенсам, ни к тем самым гипнотизерам. Это те люди, которые вводят в порабощение дьявольское. И тогда не просто вырываться из этого плена. И Писание что говорит? Обращайтесь к закону, к откровению. К Библии обращайтесь. Она покажет выход. Она даст возможность, каким образом решить вашу проблему. И одно здесь немножко вразумление есть, которое Господь дает. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. Мы еще никак различаем. Обычно вот эти колдуны, экстрасенсы, они говорят, мы же от Бога. Мы действуем Божьей силой. Писание говорит, если они делают не так, как в Писании написано, значит, это не от Бога. Я, может быть, вам рассказывал, когда был в Москве, там была у меня новая церковь, Суламита называлась, в Московском медицинском институте. И там некая протасовская сеансы гипноза проводила, лечила людей. Ну и пришла одна женщина, мы с ней разговорились как раз в одном и том же здании. Они в одном месте, а мы в другом. Иногда бывало и время совпадало, такое было время. Мне, значит, туда обращается. Но я, значит, спрашиваю ее, зачем вы обращаетесь туда? Ну, они же там тоже молятся. Они же тоже молятся. А я спрашиваю ее, а ты слышала, она опыт прошлый говорила. Опыт прошлый рассказывала. Они же будут молиться. А ты, говорю, слышала, как она молилась? Она, говорит, говорила молитву «Отче наш». А что она говорила? Она говорила так. «Без, сойдись в небес, исцели мою болезнь во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Ну, уже ясно. Потом там был некий генный электрик. Он работал как раз в этом институте электриком. Он, значит, занимался на курсах белой и черной магии. Он уже имел какой-то третий уровень. Я у него спрашиваю, Гена, ну ты хоть знаешь, первый вопрос задал. Я говорю, а вот есть разница между белой и черной магией? Говорит, какая разница, один и тот же дух, он мне говорит. Только одни вредят, а другие как будто помощь оказывают. Я говорю, но ты-то понимаешь, кому ты служишь? Понимаю. А что ж ты к Богу не идешь? Он мне пишет. А я, говорит, не знаю, даст ли мне Бог такую власть, которую я сегодня не имею от бесов. Вот поэтому я и не иду. К Богу идти. Это кто его знает, получу или не получу. А вот это я уже получаю. Я просто не знаю, может быть, кого-то сегодня были вопросы на эту тему. Ну, просто вы знаете, что это, с одной стороны, не проповедь, потому что я уже по тексту дошел до этого. И Писание прямо предупреждает, если они не говорят, как это слово, то нет у них света. Значит, все мы сегодня можем проверить по Слову Божию. А если в согласии со Словом Божиим, если так, как написано, значит, от Господа. Если нет, значит, от дьявола. А это уже очень опасно, а это уже плен, а это уже будущее время, вы знаете, что оно не может быть прекрасным, не может быть радостным. Дьявол никогда радости не дает. Он никогда ее не даст. Если она будет то плоская, греховная, которая впоследствии принесет много слез. И будут они бродить по земле, жестоко угнетенные и голодные. Почему? А потому что обратились не к тому источнику. И с одной стороны, хотели получить свободу, хотели получить радость, хотели получить благословение, но Писание говорит, но в конце концов, будет ли это через день, будет ли это через месяц, будет ли это через год, но наступит время, когда будут бродить по земле жестоко угнетенные и голодные, и во время голода будут злиться, хулить царя своего и Бога своего. Я, когда читал, то пришло мне на память или на разум такая мысль. Если даже человек верующий, но он злится, то безбожник. Кто будет злиться? Кто без Бога? Кто сокрыт Богом, никогда злиться не будет. И не будет претензий Богу предъявлять. Поэтому вспоминается одно место Священного Писания, на которое хочу обратить внимание, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Называться проще, быть труднее. Но возможно и то, и другое. Это вполне так существующая реальность. Что если мы дети Божьи, если в нас живет Дух Святой, если не подвластны демоническим силам, то что? То злиться не будем. А если злимся, то что тогда? Ну, уже, наверное, не совсем напрямую надо говорить безбожным, потому что все-таки чуть-чуть, наверное, и верующие, что в придачу. Но уже если зло есть, то уже и есть часть дьявольская. Дух Святой никогда зла производить не будет. Гнев Святой может быть. Бог может гневаться. Но то гнев Святой, это не демонический гнев. И здесь тоже есть разница. Здесь тоже есть разница. Равно как и в ревности. Дух Святой ревнует, но и демоническая ревность есть. Есть подделка. Потому здесь написано... И во время голода будут злиться и хулить царя своего и Бога своего. Никто, кто сокрыт в руке Божией, не будет ни Бога хулить, ни царя не будет хулить. Он будет называть то, что он неправильно делает, с чем он не согласен, и не станет на сторону никакого президента, если он делает не то, что надо. Но и злиться не будет, и хулить не будет, и поносить не будет. Вы меня хорошо слышите, что я говорю? Мы с чем-то многим, может быть, не согласны. Это мирское правительство часто бывает. И совсем не то, что надо, неприемлемое что-то, но и в то же самое время поносить и злословить Священное Писание запрещает. Тогда надо молиться, чтобы, говорить, совершать молитвы и моления. За кого, прежде всего? За царей, за начальствующих, чтобы Бог дал им трезвый разум. Мы там будем читать дальше. О несправедливых постановлениях, решениях и так далее, и так далее. Но я просто взял вот эту сторону, я просто оттенил, написано, хулить царя своего и Бога своего. Но этого не стоит делать ни для кого, ни на кого не иметь ничего. Ни на брата, ни на сестру, ни на соседа, ни на кого. Потому что злиться, хулить, поносить, Такой человек в Царство Небесное не войдет. И это надо понять. Не за стаж Господь упустит Царство Небесное, даже не за труд, который мы делаем сегодня, даже, не за проповедь, которую мы проповедуем, а за характер, в котором нет зла. Кто не клевещет, не глумится ни над кем, не поносит. И это надо, как говорят, зарубить на носу. И это относится ко всем, даже к тем, кто против вас очень имеет что-то и плохо к вам относится. Все равно мы должны называть вещи своими именами, белое белым, черное черным, но злиться, хулить, поносить никто не имеет права никого. Начиная с самого маленького и кончая царом, президентом, Богом и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потому что это уже не тот источник будет. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. И вот горы и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Вот удел людей, которые нарушают эти постановления Божии. Здесь интересно подмечено. И взглянут вверх, и посмотрят на землю. На земле может быть мрак. Но когда мы смотрим в небо, оно для нас открыто. Там свет. Может быть, наоборот, не знаю, как это может быть. Может быть, где-то небо прогневается, глянул туда, там тьма. А на земле люди с простертыми руками встречают. Вроде бы свет какой-то. А вот здесь интересно написано для таких людей. На небо глянул тьма, глянул на землю тоже тьма. Куда не глянул тьма? Почему? А вот причина одна. Вот вышеперечисленное отклонение от истины Божией. И тогда кругом тьма. Потом говорит, густая тьма. Я вообще, наверное, не совсем понимаю, что такое густая тьма. Но тьма есть тьма. Но, а вообще-то, вот та тьма, которую мы сегодня имеем в виду, это не совсем тьма. Иногда темно-темно, но куда-то свет пробивается от звезд, от луны. А вот тьма, которая, наверное, это может только в лифте, застрявшей ночью, наверное, можно эту тьму познать, когда вообще не проникает ничего. Вот это густая тьма написано. И вот горы и мрак, густая тьма, и будут повержены во тьму. Но не всегда будет мрак там, где он теперь огустел. Вот тоже не совсем понимаю, что такое огустел. Наверное, обстановка, как мы говорим, сгустилась или что-то. Наверное, что-то беспросветное, как говорят. Когда смотришь, и мрак, и не просвечивается даже ничего. И это вот почему? Потому что отвергли вот это слово Господне, которое было вот прочитано, и стали вести жизнь не так, как надо. Я читаю 9 главу, начинаю. «Прежнее время умалило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую сторону, Галилею языческую». Но прежде всего хочу обратить внимание, умалило землю Завулонову и землю Нефалимову прежнее время. Вот эти земли, они не были на первом плане, вернее, колено. Но колено Завулонова, оно насчитывало 57 тысяч и было на четвертом месте. На первом 74 тысяч колено Иудина было. На шестом месте Нефалимово племя, 53 400. Но вот на данный момент, значит, оно было умалено. Наверное, столько уже не было, как тогда. Но я сегодня хочу на что обратить внимание. В исчисление входили люди мужского пола от 20 лет и выше, годные к войне. До 20 лет мужской пол и женский, негодны к войне, не входили в исчисление. Их было, может быть, в 3 раза больше. Вы знаете, о чем я сегодня хочу сказать? Для всех нас сегодня. Богу приятны воины, которые могут воевать, которые могут сражаться против греха. Я не хочу сказать, что вы не уходите в число членов церкви, я совсем не хочу это сказать. Я просто ставлю разницу между людьми. Одни, ну, назвать балластом не назовешь. Наверное, такое-то обидное слово такое. Но ими Бог не мог пользоваться. А вот когда 20 лет было, годные к войне мужского пола входили в исчисление. И как раз-то вот распределение было по коленам, кто на первом, на втором месте, на третьем, четвертом и 12-м, как раз по мужскому полу, способному к войне. Конечно, не к войне друг с другом, а к войне с грехом, к войне со злом. Я очень хотел бы, чтобы мы были вот на уровне этих людей, которые в исчисление входили. Я просто попутно замечаю. Иначе, ну, просто люди место занимающие, ничего не делающие, они для Бога пользы никакой не приносят. И сегодня уже 20 лет не стоит вопрос 20 лет. Во время Ветхого там 20 лет, и помню, 60 лет как стукнуло, так почти в 3 раза ценность падала мужского пола служителей. Если бы в Ветхом Завете, мне уже 62, уже ничего не стоило бы вообще. Во время Ветхого Завета на пенсию отправили бы, до свидания. Там было с возрастом связано. Очень интересно очень. Вот начиная с 30 лет самая высокая цена, а потом 60 лет и резко цена падает. Все, где-то, наверное, 20 там единиц стоило. Не помню точно, не хочу обманывать сегодня, но очень резко падала цена.